Когда я освободился в 58 году, и я работал на заводе электросварщиком, и когда работал на третьей смене, жил я в старушке, прихожу с третьей смены, и вот мне снится сон. Когда я нахожусь в молитвенном доме, большой молитвенный дом, и в этом молитвенном доме сидит пресвитер, я очень восхищался им, потому что он вел большие, глубокие беседы на разборах. Я не видел подобного ему. У него было 10 детей. Это в городе, где я там был, в другом. Я проведывал брата своего. И там я восхищался этим пресвитером. Я вижу, что этот пресвитер сидит рядом с Лениным. Ленин и он рядом, как раньше в истории были, Ленин и Сталин сидит. И он долго беседует с этим Лениным. Вижу во сне. Так как они далеко от меня, я не слышу их разговора. И я так его запомнил, что, ну, они долго говорили, долго. А потом оба они стали силуэты. Ну, из живых мертвые они стали. И с этого дома повыходили люди, и я проснулся. Так ярко этот сон я видел, примерно в 60-м году. Я не понимал, что бы это значило, как это понимать. А когда в 61-м году примерно появилось инструктивное письмо старшим пресвитерам и положение пресвитерам, где было написано, молодежи нужно сократить до минимума с 18 до 30 лет, призывных проповедей не нужно говорить, строго соблюдать законодательство, музыку исключить с богослужения, стихотворение, декламации, все это надо изжить, потому что оно как бы нарушает благоговение, деньги в государственную кассу. И тогда я понял, что был большой договор внешних с внутренними. Большой договор. И это горе пришло в церковь. И когда передали нам это инструктивное письмо, и я читал его в одной из домов брата и разъяснял верующим, что это отступление и это беззаконие, через которое враг хочет разъединить народ Божий с Богом через эти беззакония. А в это время пришел брат с нашей церкви, который сотрудничал, как я понял тогда, с внешними. Он все это донес, и меня тогда вызвали на членское и сказали, чтобы я отдал инструктивное письмо или сказал, кто меня передал. Но я сказал, что я ничего не могу дать и никому не могу сказать, кто это дал. Тогда меня исключили с членов. Это я хочу рассказать еще стихотворение, который написал мой друг в дни гонений. Иуда, подавлен думой безотрадной, держа рукой дрожащей серебро, с душой холодной, навсегда несчастной, он к храму шел, твердя себе одно: «Отдам, отдам, первосвященникам я плату. Зачем их взял, невинну кров предал? Зачем предал Христа, предал на плаху? За что учителю я злобно так воздал? Ах, сребреники, страх перед властями, вы погубили жизнь. Перед глазами Иисус стоит венцом терновым, облитый кровью, кроткий нежный взор. В глазах его любовь, и нет упреков, а я его предал, предал невинную кровь. Хотя бы он упрекнул за все мое злодейство, не легче было б, не терзалась моя грудь за эти сребреники, что съедают мое сердце, или хотя бы за последний поцелуй. Но он молчал и так смотрел спокойно, и этот взгляд везде преследует меня. Душа в агонии, страдаю больно, и радость не вернется больше никогда. Ах, сребреники, страх перед властями, вы погубили жизнь, вокруг я вижу тьму. Скорей бы в храм расстануся с деньгами, но мир ли для души своей найду. И в храме сребреники выбросил Иуда, и покаяние к священникам принес, но пред того, кто взял грехи народа, жестокости своей он больше не пришел. Иуда пал, как сын проклятия. На виселицу он ушел искать покой. Он как плохой пример стоит пред нами, братья. Смотри, и ты за серебро не стань таков. Иудой ты гнушаешься, что он предал Иисуса, а радве предающий брата не таков, как он. Лобзаешь миром, принимаешь хлеб с одного блюда, а вышедши спешишь в Синедрион. Не ходишь ты в языческий сенат, но близким фарисеям, братьям, за серебро решил Христа продать. Иуда это слово знает все народа, как символ алчности, предательства друзей, как гниль, как червь в обществе свободы, как человек презрен с начала дней. О, содрогнись, Иуда, наших дней! Носящий доносы на слух Христовых, кующий заговор на Божьих детей, предатель, не избегнешь мук суровых. Извинения нет, хотя передаешь и правду. Иуда тоже не солгал, поцеловал Христа, ловящий брата на словах, по указанию и за плату. Иудин брат, дорога их одна. Аминь. В 61-м году, в декабре месяце, 25 декабря, 5 часов утра, где я жил у брата Ястребова на квартире, капитан КГБ и еще несколько солдат приехали и делали часов 5 обыск. Все переписывали в моем чемодане, меня обыскивали, все вещи мои забрали, и меня арестовали, и отправили меня в тюрьму на Чернышевскую, в Харькове, в КГБ. В один я был в камере, это было уже ночь, когда утром надзиратель постучал, что подъем, и я услышал с соседней камеры пение. Брат пел псалом очень громко. «Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках». «Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом без тревоги воспевайте вы в сердцах. Прежде гибель нам всечасно здесь грозила на пути, но Христос рукою властной нас призвал за Ним идти. были в рубищах мы бедны, ныне мы богаты в нем. Круг сокровищ заповедных он нам даст в раю своем. Надзидатель кричит: «Замолчи, замолчи!» А он еще громче. Я узнал голос брата, и я понял, что я не один здесь. И я обрадовался, что со мною здесь друзья, и я не один. И это пение осталось во всю мою жизнь, как ободряющий гимн. И я ободрился там. И потом начали следствие, вести следствие. И вели следствие по 209 статье, что я на советскую власть клевещу, потому что я, ну, не принял этого положения, вот, которое было в церкви. И 6 месяцев под следствием я сидел в тюрьме. Это было на Холодной горе в Харькове. В тройнике меня бросили, в тройник. Это небольшие камеры, где 3-4 человека положено. Но я очень болел желудком, у меня была дизентерия, я лежал в больнице, когда был на свободе. И как Господь чудно устроил, когда меня поместили в камеру, и там никого не было, и кулек сухарей стоял в столе, столик там прикованный к полу, и стулья прикованы к столу, и я видел кулек сухарей, которых кто-то насушил. Там еще батарея была снаружи, сейчас их нету, снаружи батарея. И на них и я потом сушил хлеб, который давали. Я резал ложку этот хлеб. И потом на этой батарее сушил, а стал есть эти сухари. А там одна диетическая пища. А мне и нужно было диетическую пищу, потому что жиров никаких нету. И я кушал сухари, и потом постепенно Господь меня вылечил за счет сухарей. 6 месяцев я сидел под следствием, и меня обвиняли, что я не повинуюсь советскому законодательству. И когда судили, у меня на суде был старший пресвитер, свидетели, мой пресвитер, свидетелям, верующие, и меня судили, нас арестовали всех по области, 5 человек, это Кривко Михаил Сергеевич, Лозовой Виктор, Саша Стрельцов и Здоровец Борис. И Здоровца Бориса пустили по политической статье, и потом 2 дали принудлечение там, а нас с Кривком в областном суде судили. Кривко и Моша признаны виновными в том, что они, будучи членами религиозной общины евангельских христиан-баптистов, Кривко в селе Мирефа Харьковской области, Моша в поселке Дергачи той же области, в 1961 году организовывали нелегальные религиозные группы так называемых молодых баптистов, призывали верующих к отказу от участия в общественной деятельности и выполнении своего гражданского долга. Областная коллегия судила, много верующих прошло на суд, и судили нас, по-моему, 3 дня. И мы сидели за барьером с Михаилом Сергеевичем, мне дали 3 года, потому что у меня вторая судимость, и дали мне строгий режим. Михаилу Сергеевичу дали 1.5 года, ему, по-моему, общий режим дали. И потом нас забросали цветами, когда вынесли приговор. И потом мы приехали, нас там вокзал такой в тюрьме есть. И мы попросили надзирателя, чтобы нам двоим быть вместе. И мы всю ночь беседовали с Михаилом Сергеевичем. Это была камера со сводами. Большущая камера, туда привозят всех осужденных. и там все находятся, и мы там всю ночь беседовали, вспоминали прошедшую жизнь, и я еще не был женат, и рассказывал о своих, какие были трудности, и мы с ним делились, мы были молоды, мне было 26 лет, ну, Михаил Сергеевич немножко старше, и после ночи нас разбросали по камерам, и я еще 3 месяца сидел, потому что я написал жалобу кассационную в Киев, что незаконно судили. Пока жалоба ходила туда-сюда, еще сидел 3 месяца. В камерах я обычно старался молиться, и я предупреждал заключенных, что я верующий, что я буду молиться. Я выбирал себе местечко, и особенно вот в тройнике, где я становился на коленях, и несколько раз в день я молился, и потом ходил по камере и пел полголоса гимны духовные. Как скучно на сердце порой, когда я не вижу Христа. Природа пустеет пред мной, и мекнет ее красота. И солнце неясно горит, и в поле все мертво кругом. На раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом. В Иисусе сокровище благ, и быть с Ним дороже всего, когда бы со мною Он был, мне было б на сердце легко, лишь был бы со мной Он всегда. Я б с ним ничего не желал, счастливый любовью Христа. Я все бы за сор посчитал, счастливый любовью Христа. Я все бы за сор посчитал. И у каждого там свои трудности, свои страдания, свои беды. И потом нас этапировали. Меня перевезли в лагерь строгого режима, город Харьков. Это Алексеевка, где я работал электросварщиком 3 года почти, или около 3 лет. Мы изготовляли кузова на тракторные шасси. Небольшие трактора там изготовлялись в Харькове, и мы варили из тонкой стали. И там заставляли всех ходить в школу. У меня не было среднего образования, я ходил в школу и все равно молился и просил Господа, чтобы Господь помог. Заключение проходило, ну, не было особых таких притеснений. 3 года мне дали. В то время Никита Сергеевич Хрущев управлял государством, и он сказал, что я покажу «Последнее верующее» по телевизору. И очень скудные продукты были, потому что сахара в ларьку не давали, конфет не было, и только передавали передачку, особенно в тюрьме, 1 кило сахара на месяц, и уже... Близкие знали, что надо передавать сахар только в тюбиках. И когда я получал пачку, я пересчитывал, сколько там этих комочков. ну, в этой пачке. И тогда я знал, сколько мне комочка можно есть вот на день, там два, утром один комочек, потому что утром давали еще сахар к чаю, а вечером уже ничего не давали. И я знал, что мне два комочка можно есть только в день, чтобы мне можно поделиться и с другими, потому что все голодные были, и смотришь, когда ты кушаешь что-то, они смотрят на тебя и с такой жаждой хочется кушать, чтобы угостить. И потом молился каждый день, несколько раз в день. У меня был строгий порядок, что я должен, только я вот столько раз должен помолиться в день. Я от этого порядка не отступал. То, что это всегда побуждало меня постоянно обращаться к Богу, для того, чтобы не ослабеть, и для того, чтобы Бог укреплял меня и ободрял меня. И там я отсидел 3 года. Декабря 1964 года закончился второй срок заключения. Друзья радовались освобождению брата из УЗ, и Василий Максимович Беличенко написал ему стих «Возвращение». Ты с нами снова, друг и брат, после тяжелых лет, после тюрьмы, после оград, где близким входа нет. Ты не был вор или злодей, когда попал туда. Ты участь разделил людей, отверженных всегда. Страдая, как христианин, ты кротко крест свой нес. И знаем, не был ты один, с тобою был Христос. И не ушел твой пыл, любовь в молчание страну. И Бог настраивает вновь души твоей струну. В мажоре братьев и сестер хвалить Творца спеши. Мы рады, брат, что мир не стер скрижаль твоей души. Ты отработал много смен, а время шло и шло, и очень много перемен у нас произошло. Ты вновь узнай нас, все проверь, но всех к кресту зови, и место должное теперь среди друзей займи. Я не хочу полуправды. В 1966 году снова посадили из делегации в Москве. И когда мы были в Москве на приеме, вернее, на ходатайстве, к нам вышел в ЦК, вышел Семичастный, Тикунов. Семичастный – это председатель КГБ, низенького роста такой мужчина. А Тикунов был очень большущий, ростом такой высокий, но они вышли в гражданской форме. И сказали, вот Брежнев вас видел, и выделите 10 человек для встречи. А мы сказали, а кто там, если там члены политбюро. И он не сказал, что кто там, там есть. Мы говорим, тогда, если нет там компетентных людей, мы не пойдем на эту встречу. Тогда говорил Семичастный, вы знаете, что бы с вами сделали, если мы предоставили вас общественности больших заводов города Москвы. А он недалеко, метров 5 стоял от меня, и тут 430 человек в ряд стояли возле ЦК. Мы говорим, знаем, что бы они сделали с нами, потому что вы ни одной хорошей статьи не пропустили о верующих. Вы нас называете мракобесами, вы называете нас всякими плохими словами, и вы отравили массу народа против верующих, чтобы они нас ненавидели. А верующие и неверующие по Конституции Советского Союза на равных правах. Вы не имели права натравлять народ на этих верующих. Вы сделали эту вражду. Он сказал, если вы в течение 20 минут не разойдетесь, мы к вам применим физическую силу. И они подогнали к нам автобусы вплотную. И потом стали рвать нас. Мы взяли за руки друг с другом 4 человека. Мы стояли возле ЦК и запели гимн. За евангельскую веру, за Христа мы постоим. Следуя его примеру, все вперед, вперед за ним. Да, они всех нас побросали в автобусы, и я летел как грудка, потому что здоровый мужчина схватил меня. Я летел до автобуса, там ударился в кого-то, и нас отправили в милицию, где мы несколько часов там молились и пели во дворе милиции, и проповедовали, а потом отправили всех. Майор сказал, сейчас приедут к вам автобусы, садитесь в автобусы, и вас переправлять в более человеческие условия, где будут говорить по ваших вопросах. И нас отправили кого в Лехвортовскую тюрьму, кого в Краснопресненскую. Меня отправили в Лехвортовскую тюрьму, и более на 100 человек возбудили уголовное дело, в том числе и на меня. 2 месяца я сидел в Лехвортовской тюрьме, это особая политическая тюрьма. А так как судить? Не за что, потому что они обвиняли нас, что мы в здании ЦК проводили религиозное богослужение, а мы только запели, то меня этапировали в Харьков, и там, конечно, снова судили на 3 года и отправили в каменный карьер. Я снова сидел 3 года в строгом режиме Бабанах, в каменном карьере. Это был 3-й срок. А 4-й уже когда был женат. В каменном карьере я работал каменотесом. И зимой и летом на улице мы тесали гранит, и тесали всякие плиты, всякие памятники. Я был каменотесом. И потом, так как у меня почерк был красивый, потому что я старался в заключение отработать свой почерк, чтобы он был красивый, чтобы буква какая хорошо выглядела. И начальник отряда просил меня писать документы ему. Я ему писал документы. И он очень меня уважал, молился я также, но Священное Писание мне не разрешали, как обычно там не разрешали. И потом, так как это тяжелая работа, все надо вручную делать, я тогда перешел на термообработку. Там была термообработка, такие пистолеты, куда подводился керосин под давлением 5 атмосфер. Этот керосин зажигался, и вылетала реактивная струя. И эта реактивная струя, она сжигала слюду, которая есть в граните. Гранит отрывался, и тогда можно было обрабатывать камень этой реактивной струей, и там легче было, чем вот быть каменотесом. Я снова там работал почти год, и оттуда я освободился. Это было в 69-м году. Снова приписали меня в Дергачах. На день освобождения после этого срока харьковский поэт Павел Ляшенко посвятил Виктору Кузьмичу свое стихотворение. Молодость за проволокой колючей отцветала, знаю, неспроста. Школа тюрем остается лучшим его средством, чтобы возрастать. Вседержитель помнит до деталей испытания, по друзьям тоску. Как желает он, чтоб скорбь ристалищ ты встречал, как воин на чеку. Оскорбленный миром и осмеян рубежи прошедших трудных зон, утверждай теперь, буди сильнее, пока Божий не услышишь зов. И потом в 70-м году, в 35 лет, я женился. И я не думал, что Господь доведет. Сейчас уже почти 70 лет мне. И Господь такими путями вел, очень трудными, но я видел все время Божью руку, сопровождающую меня, и близость Божью. А когда я спотыкался, я плакал, молился и просил Бога, чтобы Бог укрепил, ободрил. Я никогда не думал, что я могу быть в Америке, потому что нас называли американские шпионы, что мы мракобесы и так дальше, а нас только грязные статьи выходили в газетах. Нас называют безумными прошлых веков поколений, когда мы в местах бесшумных склоняемся на колени. И в жарких молитвах искренне идем к Отцу без сомнений. И Он отвечает искрами священных благословений. Нас называют бедными, но мы этой бедности рады. Наш дух, закаленный бедами, нашел в Иисусе клады. Мы ищем богатство в Боге, и в Нем одном богатеем. И счастья не ищем иного, чем то, что в Творце и имеем. Безумными нас считают в познании с большим изъяном, что Библию мы читаем, оставив пылиться романы, что путь предпочли тернистый, грех обходя стороною, что юностью жаждем чистой за правду стоять стеною. И пусть нас статьями серыми клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проверенный, а значит, цель жизни оправдана. Я все время был пресвитером, а в 80-м году были большие гонения. По несколько раз я сидел по 10-15 суток за это время. И так как в Харькове зарегистрировалось 3 общины, и этим самым они дали возможность, как бы усилили на нас давление, и КГБ на нас обрушилось 7 раз сильнее, чем раньше, потому что они сломали верность 3 церквей нашего братства гонимого, и сильные гонения были. И в 81-м году снова меня допрашивал, вернее, беседовал Фесуненко, подполковник, где-то в 80-м или не в 81-м, не помню. Фесуненко беседовал в Черной Волге, подполковник КГБ Киева, который ездил по верующим, и он меня переубеждал, чтобы я оставил этот путь. И он 2 часа объяснял, какой Крючков плохой. То и другое делает плохое. Я понимал, что он хотел заронить мое сердце, вот эту антипатию к брату. А я молился при себе, сидел, все время выслушивал. И потом он говорит, что нельзя так вести дело и так дальше. То я, да, говорю я. Так если так вы понимаете, что он плохо ведет, так вы обращайтесь к Богу и ведите вы правильно. А он как закричит на меня: я не агитирую тебя, чтобы ты работал на меня, а ты агитируешь, чтобы я на тебя работал. И выгнал меня с машины. А потом нас посадили с праздника жатвы, 30 человек, автобус набрали, и Германюк у нас был, и нам с Германюком дали по 15 суток, и мы сидели вместе. А когда нас сажали, то там завхоз, с которым я когда-то сидел в КПЗ, он сидел за пьянку, а я за веру, а потом он работал в милиции завхозом, туда поступил работать. И как нас сажали, он берет нас к себе и дает нам легкую работу, и нас кочегарами поставил. И Степан Григорович меня выучил псалом там, в кочегарке: «Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути». И снова тревога в моем сердце. И, конечно, страдать – это очень трудно. Легко о нем рассказывать, но страдать очень трудно. Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути, сколько расчувствуя тяжесть дороги, ты учащала стук свой груди. Вот и сейчас ты почуял несчастье, что собралось над твоей головой. Бьешься, волнуешься, знаю, что счастье хочешь, чтоб лилось широкой рекой. Полно утихни в мире суровом, где суждено нам с тобою шагать. Больше ты будешь, родное, печаль, больше придется терпеть и страдать, больше придется тебе волноваться и трудно биться в стесненной груди. Пусть тебе сладкое счастье не снится в жизненном нашем суровом пути. Пусть тебе снятся грозные бури, сильные ветры и бури скорбей. Ненависть дикая, только не розы и не похвалы от гордых людей. Ненависть дикая, только не розы и не похвалы от гордых людей. Но не смущайся, ведь Бог твой с тобою. Он не покинет тебя на пути. Разве допустит, чтоб в жизненном море гибнуть пришлося и мне, и тебе? Разве допустит, чтоб в жизненном море гибнуть пришлося и мне, и тебе? Так ободри же служением верным путь христианский со мной продолжай. И своим стуком тревожным, чрезмерным, больше меня никогда не пугай. И своим стуком тревожным, чрезмерным, больше меня никогда не пугай. И снова скорби, снова тревога. И вот этот псалом мы пели там в кочегарке. «Бедное сердце, сколько тревоги ты испытала со мной на пути». Снова судили и дали 3 года. Меня забрали на день моего рождения. Когда жена приходила в КПЗ, она говорит: «Завтра в тебя день рождения. Мы завтра будем дома праздновать». На 2-й день, когда пришел день рождения моего, меня забрали в камеру. Я знал, что снова мне срок. А Степана Григоровича выпустили. Он подошел ко мне в камеру, к окошку, помотал рукою, а я заплакал, и забрали меня в тюрьму, на Холодну гору, и снова следствие, снова допросы, снова страдания в 81-м году. Конечно, и начальник милиции, он понимал, что мы невинные, но другого не было выхода, как только нас арестовывать. Посадили в тройник, а я в тройниках любил сидеть, потому что в тройнике меньше людей. И постоянно я молился, а когда меньше людей, с ними легче найти общий язык. И когда меня посадили, там сидел майор КГБ, большой человек, имел очень большое образование. Он закончил юридический институт, военное училище. Он закончил высшие военные курсы и высшую школу ЦК, при ЦК. И занимал большой пост в Харьковской области. Но как есть народная пословица: «От сумы и от тюрьмы не отрекайся». И вот он здесь мне много рассказывал. Кто меня посадил, просил, чтобы я ему пел духовные гимны, потому что там все нуждаются в утешении, какой бы человек ни был. Несмотря на несправедливое отношение властей, последнее слово Виктора Кузьмича на суде было благодарственным. Выслушав заседание коллегии областного суда и свидетелей, виновным себя не признаю, ибо мне должно больше слушать Бога, нежели человека. Благодарю Бога за такую участь, что я страдаю не как вор или злодей, но как христианин, ибо нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Ибо я восполняю недостаток страданий Христовых в плоти моей за тело Его, которое есть Церковь. Благодарю судей за то, что могли рассмотреть дело, воздвигнутое против меня, как христианина. А это нелегкая задача, ибо и Христа когда-то судили. Нелегко пришлось представителям власти и суда того времени, чтобы правильно разрешить судьбу праведника, Сына Божия. А поэтому благодарю суд за то, что терпеливо вникали во все эпизоды дела. Благодарю прокурора, увенчанного сединой и опытом за великодушие, проявленное во всем прослушивании дела. Благодарю друзей за присутствие, с которыми соединен духом и сердцем, за внимание и сострадание к узнику, поступивших по слову. Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Благодарю конвой, что окружили меня, как разбойника, исполняя свой долг. Так когда-то окружали Христа. Обращаясь к суду, в отношении срока вспоминаю слова из Библии: «Сердце царя в руке Господа, и как воды, куда хочет, направляет». Это изречение приводит Лев Толстой в книге «Война и мир». Поэтому предоставляю суду усмотреть самому срок моего заключения. Когда я освободился, и лет через 10, когда уже наступила свобода, этот майор нашел меня, Ему дали 12 лет срока. Но его потом частично сняли, частично реабилитировали. И он был в нашей церкви, рассказывал, как мы сидели. И я молюсь о нем. И я с ним молился. Каждого человека Бог хочет спасти, потому что за всех людей Бог умер на кресте, Христос. Oh, Жена просила, чтобы меня оставили в Харькове, но меня отправили этапом в Западную Украину. Ровенская область, село Екатериновка. Строгий режим. Это была зона рабочая. Изготовляли машины сельского хозяйства, соломопогрузчик, солому, который измельчал и грузил на машины. И меня в большой цех окончательной сборки определили электросварщиком, и начальник цеха, капитан, высокий мужчина, он говорил со мной сурово, но вот там не было места, чтобы работать. Когда освободится сварщик, тогда вы будете работать. А сейчас пока ожидайте. И там не было некоторых места работать, и они просто не работали. И я не работал, но выходил в рабочую зону и был начальник отряда и заместитель. Заместитель начальника отряда лейтенант был. После я узнал, что в него верующая мама была, пятидесятница. И он потом мне говорил, что мама говорила мне, ты там не бежай этого заключенного. И потом я там, ну, что заставлял начальник цеха, я делал, он меня называл. Позовите святого. У меня не было фамилии, святой только. Ну, я знал, что это естественно все. Где-то с полгода примерно я без работы был. Ну, что меня заставляли, то я работал. Тогда замотрядного говорит, тут освобождается дневальный начальника цеха, но вас туда не возьмут, потому что там работают только стукачи, которые доносят. Есть оперативная часть КГБ в лагере. Это глаза лагеря, и они за каждым заключенным следят. Это называется оперативная часть, или там КГБ работает. И там люди, которые доносят туда, кто что делает, то, чем занимается. И эти люди ставятся на легкие работы. И им льготы, называются стукачи. И этот начальник говорит, что вас туда не возьмут, потому что это работа легкая. Ну, и потом, когда он освободился, меня вызывает начальник цеха, капитан, его заместитель Александр Иванович, и говорит, вот мы решили поставить вас дневальным. Дневальный мыл полы начальника цеха, убирал его кабинет. Потом вызывал, кого нужно, начальник цеха вызывал. Цех очень огромный был. Они говорят, что мы вот вас ставим дневальным, и вы должны клумбы возле цеха вести, цветы там. Я говорю, ну куда поставить, и там я и буду работать. И проработал я месяц, они посмотрели на мою работу. Потом вызывает меня оперативник, этот, который находится вот как КГБ там, и говорить, как вы могли там работать, вы не будете там работать. Я говорю, ну куда поставят, там и буду работать. И потом они вызывали начальника цеха, этот капитан, он имел высшее образование, был очень влиятельный, и он тоже в оперативной группе. И он сказал, я беру этого человека на поруки, и поэтому я буду за него отвечать. И он сказал, что вы не мешайтесь, он будет работать у меня. И я работал у него, и потом он меня поставил учетчиком работать, чтобы я подсчитывал все выпущенные машины. Машины отгружали на станции, там и было железнодорожное полотно в этом заводе. Я туда ходил, и мне выдали пропуск, что я имею право передвигаться по всей территории завода или рабочей зоны. И я имел право ходить свободно, а все в строю ходили. И на работу в строю, и с работы в строю. А я ходил, как будто бы я совершенно вольный. Это только вольно-наемные или эти там особые люди ходили. Потому что у меня был пропуск, я ходил по всей зоне, переписывал машины. В каждый цех я имел право заходить и заказы делать, какие нам детали нужны для того, чтобы выпустить машины и изготовить, что нужно. И Господь дал такую мне милость, что я никогда не думал, что я буду работать. И у меня была отдельная такая шурша, или там кабинетик, шурша называлась, где я там ночевал в начальника в цехе, и я ходил только отмечаться, и я там молился, и я там пел, и я закрывал цех, когда вторая смена выходила, проверял, чи все отключены аппараты, чтобы, ну, все было отключено, выключал свет. И так я проработал там примерно год. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. Чему тревожится мне и страшится? Всегда томясь душой, чему тревожится мне и страшится, и день, и ночь, всегда томясь душой. Ты знаешь путь, ты также знаешь время. Твой план давно уж для меня готов. И славлю я, Господь, тебя сердечно за милость, заботу и знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен, путь мой знаешь ты.